Раздеться? Рау, едва отошедший от шока, который испытал, передвигаясь по улицам города этого странного мира, с трудом скрывал свое изумление. Нет, он, разумеется, понимал, что данное требование было, безусловно, связано с необходимостью заняться его ранами. Но все же, раздеться? Здесь? При девушке? И она требует этого так спокойно, совершенно не смущаясь тем, что будет видеть его почти обнаженным. Воистину странный мир. В конце концов, он и сам мог бы заняться своими ранами. Да даже если и не заниматься, ничего серьезного. Седмица другая, и они заживут совершенно самостоятельно. Однако этого требовало его Элиари. Примечание. Элиар – мужской род. Элиари – женский род. Тот, перед кем имеется кровный долг. Конец примечания. Спасшая ему жизнь. И он подчинился.